Глава 22. Пленник. Вражеский лагерь стоял посреди обширной поляны, примыкавшей к одной из основных дорог. Видимо, ранее тут находилась какая-то автозаправка, сейчас превратившаяся в центр небольшой крепости. Между четырьмя каркасными башнями, вершины которых занимали крупнокалиберные турели, располагались плотно подогнанные друг к другу металлические секции забора. На базе таких никогда не использовали, слишком уж хлипкие. Видимо, создавая лагерь, масочники надеялись на подавляющий огонь из турелей, который просто не подпустит никого к стенам. Или не хотели воздвигать что-либо постоянное на кластере, который все равно обновится через месяц-другой. Тоже разумно. Отряд разведки, состоявший из Андрея, Маркуса и еще одного безымянного бойца, засел в лесу, примерно в километре от стен лагеря. Позиция была не самая лучшая, с нее не было полного обзора, но других подходящих все равно не нашлось. Кластер, который занимала заправка, был слишком уж ровным и лишенным растительности. Владельцы этой недвижимости в ее старом мире постарались, не иначе. Не должно быть в природе столь тщательно выровненной местности, если речь не идет о какой-нибудь степи, гладкой как стол. Андрей, скрытый кустами и системой оптической маскировки костюма, наблюдал за происходящим во вражеском стане. А неплохо они развернулись-то. Едва ли не каждые 10 минут к базе подъезжал новый тяжелый грузовик. Судя по всему, враг вывозил имущество. Это был тревожный знак, значительно ограничивавший их время на раздумья. Если масочники успеют провести эвакуацию, грош цена будет этим пустым стенам. Свиридов подал знак рукой Маркусу, отзывая его в сторону. Скрывшись в густых зарослях, они уселись на землю. «Что думаете, господин лейтенант?» — тревожным голосом спросил Маркус. «Этак они все вывезут, а потом ищи их, где они там по новой засели». Андрей некоторое время молчал, размышляя. «С одной стороны, если отпустить врага сейчас, возможно, получится найти его главную базу. А что, если нет? Что, если они опять сделают времянку? Он-то сам ничем не рискует. А вот оставшиеся без припасов бойцы в костюмах имеют все шансы загнуться. Месть местью, но они-то чем виноваты? Они наверняка хотят отомстить ничуть не меньше его самого. Нет, не время сейчас ставить все на карту. Вот что, Маркус, времени у нас в обрез. Иди к Шипулину, пусть собирает бойцов тут же, на переднем крае. Я пойду внутрь. Они не ожидают атаки, а от взоров турелей у меня есть не менее надежное сокрытие. «Слушай внимательно. Примерный план таков. Я проникну внутрь и доберусь до блока управления турелями или найду пульт. Попытаюсь взломать их. Если не получится, просто отключу или выведу из строя, не суть. Есть только одна проблема. Я не знаю, как подать сигнал, если выйдет остаться там незамеченным и не поднять стрельбы. Эх, сюда бы ту ракетницу». «Ну, это можно». Маркус печально улыбнулся и вытащил из-за пояса знакомый Андрею пистолет с латунным стволом. «Ракета, правда, всего одна нашлась, но нам-то, я думаю, хватит». «Вы не подумайте, это не тот, что был у вас. Тот вы где-то выронили. А этот нашелся на складе базы. Валялся в пыли. Вот и прихватил с собой, как талисман». «Полезный, однако, талисман». Андрей взял в руки ракетницу, невольно вспоминая события, предшествовавшие разрушению базы. Кто бы мог подумать, что сражение с элитником в подвалах института покажется сейчас меньше из проблем. Засунув ракетницу в один из карманов, Андрей слегка хлопнул Маркуса по плечу, едва коснувшись его рукой, и поднялся на ноги, в последний раз проверяя комплектность боезапаса. Новенькие энергоячейки, как в костюме, так и в черной гадюке, плюс две запасные в карманах. 5 импульсных мин, 5 зажигательных гранат. И странный цилиндр набора экстренной помощи, вставляющийся в специальное гнездо на костюме. Говорят, такой набор ненадолго и мертвого поднимет, что особенно странно звучит в пределах Стикса. Лучше до него не доводить. «Ладно, я пошел». Андрей кивнул саперу и двинулся в сторону выхода из леса. «Немедли, собирай отряд на исходных. Как будет ракета, начинайте прямую атаку». Заработавшая на полную систему маскировки окутала его плотным покрывалом, проникнуть сквозь которое не мог ни живой, ни электронный глаз. Он словно исчез, испарился. Андрей бежал через поле. Наверняка он оставлял отчетливо видные следы, но кто за этим будет следить? Подбежав метров на 100, он замедлился и пошел осторожным шагом, внимательно посматривая на спящие турели башен. Те, к огромному облегчению, никак не спешили реагировать на его появление. Славно, хоть что-то идет так, как и было задумано. Входить через главные ворота было слишком рискованно, хотя в теории при наличии достаточной храбрости и наглости можно было попробовать и такой фокус. Вот только Андрею явно не хватало наглости пытаться пробраться мимо четверых стоявших там на страже вражин. Обогнув лагерь вдоль стены, Андрей подошел к одной из панелей и осмотрел ее. Даже напряжение по ней не пустили, хоть такая возможность и предполагалась. Неужто энергии пожалели? Ткнув клинком в стену, Андрей проделал смотровой глазок и уставился на происходящее по ту сторону. Забор смотрел в глухую стену какой-то палатки и прекрасно закрывал обзор на это место от возможных часовых. Осторожно, не издавая лишнего шума, Андрей вырезал под себя лаз и проник внутрь. В лагере царила суета. Выглянув через просвет между складскими палатками, этакими огромными брезентовыми теплицами, Андрей увидел снующих туда-сюда масочников. Довольно много, не меньше 50 особей. Словно рабочие муравьи, они грузили различные ящики в грузовики. А грузовики-то, судя по всему, из имущества базы. Кого эти гады ограбили, интересно? В этот момент Андрею пришла интересная мысль, и очень вовремя. Открыв базу данных Соколова, он стал искать и вскоре обнаружил увиденный мельком файл. Вот она какая, скрытая защита. Разумеется, база довольно часто продавала технику их мира иммунным, отдавая себе отчет в том, что эту технику когда-нибудь могут применить против них самих. Но на этот случай имелся план. Точнее, не план, а особое устройство, встроенное в двигатель и основную систему так, что заметить его почти невозможно. Такими устройствами оснащалась вся техника базы, на всякий случай. После получения особого сигнала по общей системе связи, такая техника, оказавшаяся в руках врага, попросту глохла и не запускалась вплоть до обратной команды. Сеть упала, но он-то тут. С такого расстояния Андрей вполне мог попробовать сделать такую пакость. Несколько команд, и он уже связался с системами грузовиков, безучастно ожидающих команд. Секунда, извлеченный из архива код, и эти машины уже никуда не поедут. Враг не сможет уйти. Жаль, что нельзя таким же образом включить автопилот. Никто ничего не заметил. Пока. Стоит первому из них попытаться запустить движок, и начнется паника. Надо было ускорить действо. Бойцы Шипулина были недалеко, им сюда добраться проблемы не составит. Андрей изучил через оптику одну из башен. К сожалению, проводного соединения она не имела. Полностью автономно. Ну что же, единственным местом, где было бы логично разместить пункт управления, было само здание АЗС в центре. Через отключенные фильтры пробивался неприятный запах ископаемого топлива. Тут надо быть очень осторожным с огнем, а то и до беды недалеко. Подойдя к задней двери, на которой было выведено черной краской через трафарет «Служебный вход», Андрей потянул на себя ручку. Он был морально готов заниматься вскрытием двери, но так, его великому счастью, оказалось открыто и податливо распахнулось. Внутри было темно. Костюм сразу перестроился под новый режим освещения и показал Андрею каморку, видимо, служившую раздевалкой и местом отдыха для персонала. В дальнем ее конце находилась дверь в основную часть здания, а вот по левую руку, судя по всему, дверь в подвал. Андрей тревожно глянул на ощутимо просевшие показатели энергии и отключил маскировку. Он было пошел к главной двери, но какой-то шум со стороны подвала заставил его изменить решение. Внизу что-то громко звякнуло. Открыв дверь, Андрей попал на узкую бетонную лестницу и начал спускаться. Подвал был не глубок, но весьма обширен. Свиридов не без интереса окинул взглядом помещение, носившее на себе следы спешных сборов. На столах виднелись царапины, оставленные какими-то массивными приборами, а центр зала завален заколоченными деревянными ящиками. Неожиданно ожившая рабокошка, сидевшая на плече как часть костюма, сорвалась и спрыгнула на пол. Уверенными шагами она двинулась в дальний угол подвала, и Андрей пошел следом. Там виднелось что-то большое и бесформенное, накрытое когда-то белой, а сейчас почти черной от грязи простыней. Под ней что-то шевелилось. Андрей подошел ближе и заглянул под простыню. Под ней была человеческая нога. Сдернув завесу прочь, Андрей с интересом и ужасом посмотрел на то, что она скрывала. К наклоненному почти отвесно к полу столу, испещренному многочисленными трубками и проводами, был привязан толстыми синтетическими жгутами, способными выдержать на разрыв несколько тонн, человек. Или не человек? Обнаженный мужчина с виду был совершенно обычным, если бы только не жар, исходящий от его тела, который отчетливо засекал костюм, и не вздувающееся на затылке неестественное образование. Тело мутанта покрывали многочисленные шрамы и едва поджившие раны, будто его беспощадно пытали. На тех местах, где располагались вены, густой крапинкой виднелись следы от многочисленных проколов. И сейчас к запястьям мутанта шли длинные иглы, по которым струилась, уходя куда-то, алая кровь. Момент, когда истязаемый открыл глаза, Андрей пропустил. На него смотрела пара белых, как снег, глаз. Густой сетки капилляров не было. Эти глаза были пусты и не выражали ничего. Не могли выражать. «Кто ты?» — слабым, но вполне нормальным голосом осведомился мутант. «Ответить или нет?» Этот явно не человек в полном смысле этого слова, но раз он тут привязан, значит, масочником он враг. А враг врага — это друг. Только вот нужна ли такая дружба? Поколебавшись, Андрей все же тихо ответил. «Зависит от того, кто спрашивает». «Ну, ты вроде не из этих», — заключенный измученно улыбнулся. «Прости, не могу полноценно видеть в такой тишине без дополнительных источников звука». «Ну и кто же ты такой, раз тебя свои же держат привязанным?» «Свои? Нет тут у меня своих. Сам ничего не знаю. Помню, как ехал на машине по городу, помню опустившийся туман и начавшееся безумие. А потом ничего не помню. Очнулся, не знаю, как давно. Они привязали меня к столу и что-то делали. Пронзали меня иглами и выкачивали кровь. Сначала было больно, а потом ушла и боль. «Где мы? Что вообще случилось в мире? Война?» «Война?» — Андрей недоуменно уставился на мутанта. «Да в этом мире, в общем-то, всегда война. Когда большая, а когда и малая. Не знаю, что там было в твоем мире, но тут все как обычно». «В этом мире? В моем мире?» В голосе незнакомца прозвучал нешуточный испуг. Андрей уже начал понимать, кем тот является. Перенесенный, попавший сюда вместе с одним из перезагрузившихся кластеров. Если не врет, выходит, масочники с ним что-то сделали. «Прости, у меня нет времени рассказывать тебе обо всем. Если нам удастся захватить эту базу, я освобожу тебя. Идет?» «Я не очень понимаю, о чем ты говоришь, но верю тебе». Мутант снова улыбнулся. «Меня, кстати, Георгием зовут. Или звали. А меня Андреем зовут. До сих пор. Ну ладно, не скучай. Надеюсь, все пройдет удачно». Андрей пошел обратно, маневрируя между ящиками, и уже намеревался открыть дверь, когда вновь услышал голос Георгия. Тот явно напряг все свои силы, чтобы эти слова достигли Андрея. «Прячься!» Повода не доверять узнику не было, и Андрей спешно нырнул за ящики, включая все режимы маскировки. Через несколько секунд за дверью раздались шаги. Она распахнулась, и внутрь вошла небольшая процессия масочников. Первым шел очень толстый мутант. Андрей впервые видел воочию толстого зараженного. Обычно измененный метаболизм сжигал все излишки жира, но у этой особи проблемы со здоровьем не исправило даже это. Следом за ним шли два обычных мутанта с неплохими автоматами наперевес. Тоже наверняка ворованные у базы. Толстяк остановился, будто прислушиваясь, но уже в следующий миг пожал плечами и двинулся дальше, прямиком к привязанному пленнику. Увидев, что закрывавшая того простыня сдернута на пол, толстяк недовольно заурчал, словно подстраиваясь под что-то, и заговорил как нормальный человек, пусть и с некоторой натугой. «Как ты смог сбросить простыню?» «Сама упала», — бесцветным голосом ответил Георгий. Как я могу с ней что-либо сделать? Я ведь привязан накрепко. Ладно, пусть так. Я пришел, чтобы закончить твою жизнь. Поступил приказ об эвакуации, и ты для нас лишний груз. К сожалению, твой ресурс почти выработан, и содержать тебя далее нет смысла. Может, отпустите? На возражение Георгия толстяк не ответил. Откинув полу одеяния, он вытащил из ножен короткий виброклинок и подошел к заключенному. Андрей отчетливо понял, что еще минута, и тот умрет. А что он, собственно, потеряет от этого? Незнакомый мутант. Какое ему-то дело до того, что его пришьют? Желание спасти невиновного боролось с опаской провалить всю миссию. И в этот момент по всему подвалу раздался громкий мяв. Андрей медленно поднял глаза. На одном из высоких ящиков сидела кошка и безмятежно умывалась. Мутанты также уставились на странное создание, прервавшее столь напряженное действо. Далее события развивались стремительно. Толстяк что-то проурчал, и солдаты навели автоматы на по-прежнему не реагирующую на них кошку. Андрей вскинул винтовку, и бесшумный заряд пронесся через подвал, снеся одному из бойцов половину черепа вместе со споровым мешком. Второй начал разворачиваться, чтобы посмотреть, что случилось. Сорвавшаяся с места кошка одним длинным прыжком вцепилась в его оружие, утягивая его вниз, и несколько зарядов вошли в уже и так мертвого первого стрелка, почти не издав шума. Толстяк растерянно смотрел на происходящее. В какой-то момент он, будто очнувшись, потянулся к запястью. Андрей не стал ждать его дальнейших действий. Еще один заряд начисто оторвал мутанту руку. Стрелок, наконец сумевший сбросить кошку, навел автомат туда, откуда должен был стрелять Андрей, и открыл огонь. Все мимо. Система маскировки прекрасно скрывала его присутствие. Выстрел, и вражеский боец лишился головы. Попавший в шею заряд просто снес ее, ударив о стену, словно волейбольный мяч. Отключив маскировку, Андрей подошел к последнему. Толстяк отчаянно полз, скребя уцелевшей рукой по бетону, в ту сторону, где осталась другая его рука. И чего он к ней так привязался? Подняв с пола тот самый нож, которым мутант собирался убить Георгия, Андрей вонзил его в споровый мешок урода, прекращая его возню. Тревоги вроде нет. Славно. «Спасибо», — слабо прошелестел узник. «Я уже был готов отдать концы». «Погоди еще, может, и отдашь. Этих скоро хватятся, и вот тогда на базе может начаться настоящий переполох». Андрей перерезал жгуты ножом и поймал осевшее тело Георгия. Сил у того было немного. Уложив его за ящики так, чтобы не нашли сразу, Андрей заметил очередную странную кошачью активность. Кошка игралась с оторванной рукой, таская ее по полу. Какое кровожадное существо! Когда он подошел, кошка оставила руку и невинным взором уставилась на него. Андрей поднял конечность. Было в ней что-то странное. Слишком толстое запястье под одеждой. Сорвав остаток рукава, Андрей испустил радостный вздох. Если это то, о чем он думает, то визит в подвал спас его от множества бессмысленных действий.